Лучше не иметь ничего и быть в духе свободным, чем иметь, но рабом. Лучше в холоде, голоде и нужде, но со мною, чем в благополучии, но без меня. Лучше со мною, чем с собою.